Мельгатор медленно спускался по ступеням кузницы и с удовольствием вспоминал признание адепта Зетты в том, что она не верит в бога машин. Этого вполне достаточно, чтобы генерал-фабрикатор отнял у нее кузницу и выведал все ее секреты. И Зетта сама предоставила им это средство. Он поднял руку и вытер лоб. Невыносимо жаркий и сухой воздух висел над магма-городом, словно покрывало, и над бровями постоянно выступали капельки пота. В качестве посла Мельгатору приходилось много путешествовать, но эту местность он считал самой негостеприимной. Чем быстрее этот город будет разграблен и предан забвению, тем лучше. Ремиара без всяких усилий скользила рядом с ним над ступенями, и ее лицо под маской, отражающей оранжевое сияние неба, оставалось непроницаемым. «Зетта знает, что уберегло ее от атаки скраб-кода», — сказал Мельгатор. «Или, по крайней мере, полагает, что ей это известно». «Конечно», — согласилась Ремиара. Но сферическая аура ее помощника истекала не только страхом, но и информацией. «Я вытащила все, что смогла, из его файлов по работе с Зеттой и зафиксировала в своем хранилище памяти. Как только мы вернемся на гору Олимп, я перегоню эти данные в вычислители генерал-фабрикатора. Ты можешь извлекать информацию из ноосферы, я не знал этого», — заметил Мельгатор с нескрываемым беспокойством. «Конечно, тайны ноосферы хорошо известны сестрам Кедонии, как и методы манипулирования структурой разума. А как же защитные барьеры? Их очень легко преодолеть. Он заметил твое вмешательство?» «Нет, но я все равно решила сжечь участки мозга, отвечающие за память. Если он ничего не заметил, зачем было уничтожать память?» Ремиара повернулась к нему своей устрашающей маской, и Мельгатор быстро вспомнил, что ассасины Кедонии очень не любят отвечать на вопросы. «Потому что мне нравится причинять страдания живым существам», — объяснила Ремиара. «С этого момента помощник Зетты ничего не сможет запомнить. Его полезность как личности закончилась». Мельгатор непроизвольно сглотнул, еще сильнее опасаясь идущего рядом чудовищного создания. Наконец, они достигли нижней ступени лестницы, где находился глиссер-паланкин из бронзы и полированного дерева, готовый доставить их на посадочную площадку. Так как же все-таки Зетта защитилась от скраб-кода? Черные бездушные мраморные шарики глаз замерцали, пока Ремиара сортировала и перебирала полученную информацию. «Я не знаю, как не знает этого сама Зетта, но у помощника сложилось впечатление, что это дело рук одной особы женского пола по имени Далия Кефера. Переписчик, привезенная Зеттой с Терры, это она защитила информационные сети?» «Выходит, что так. В таком случае надо как можно скорее ее устранить», — сказал Мельгатор. «Где она сейчас?» «Неизвестно. Ее биометрические данные не значатся в базе данных Марса». «Она работала на Зетту, даже не будучи членом культа Механикум?» – изумился Мельгатор. «Вероятно». «Ах, Зетта, ты сама упрощаешь нашу работу», – усмехнулся посол. «Ты можешь ее выследить?» «Могу, но гораздо проще выудить информацию у тех людей, которых она знает», – сказала Ремиара. «Согласно архивным записям, она была прикреплена к группе из 4 человек, в которую входили Зуши Чахайя, Северина Дельмер, Мелицина Остер и Какстон Таргау. В данный момент в Магмагороде находится только Мелицина Остер. Где она?» «В Субулии горы Арсия, обозначенном как Эпсилон Алеф Ультима», — ответила Ремиара. «15 этаж, отсек 17. Свободно от смены до 7:46 завтрашнего утра. Отыщи ее», — прошипел Мельгатор, — «и узнай все, что ей известно».